Глава 4. Маура стояла на светофоре в Бруклайн-Виллидж, когда ей на сотовый позвонил Эйб Бристол. «Смотрела утренние новости?» — осведомился он. «Только не говори, что эта история стала темой номер один. 6-й канал. Имя репортера Зоя Фости. Ты с ней общалась?» «Вчера вечером перекинулась парой слов. Ну и что она говорит?» «Если в двух словах, женщину нашли живой в морге. Судмедэксперт обвиняет службу спасения Уэймаута и полицию штата в ошибочной констатации смерти». «О, Господи, этого я не говорила». «Знаю. Но теперь на нас ополчился шеф службы спасения Уэймаута. Да и полиция штата не в восторге. Луиза с трудом отбивается от их телефонных звонков». На светофоре зажегся зеленый. Проезжая перекресток, Маура вдруг поймала себя на том, что ей хочется развернуться и поехать обратно домой. Страшно представить, что ждет на службе. «Ты в офисе?» — спросила она. «С 7 утра. Думал, ты уже на подходе. Я сейчас в машине, с утра готовила техзаявление. Хотел тебя предупредить. Когда подъедешь, будь готова к тому, что тебя атакуют прямо на парковке». «Они что, там дежурят?» «Да, репортеры, фургоны телевизионщиков заполонили всю Олбани-стрит. Снуют между нашим зданием и больницей». «Повезло им. Все новости в одной точке. Ты больше ничего не слышала о пациентке?» «Сегодня утром звонила доктору Катлеру. Он сказал, что токсикология выявила положительную реакцию на барбитураты и алкоголь. Должно быть, она прилично накачалась. Возможно, это объясняет, почему она оказалась в воде. А поскольку она была накачана барбитуратами, неудивительно, что ее нашли без видимых признаков жизни». «Но почему такой ажиотаж вокруг этого?» «Потому что новость достойна первых полос National Inquirer. Мертвые встают из могилы. К тому же она молода, так ведь? Я бы сказал, ей лет 20 с небольшим. Симпатичная?» «Какая разница?» «Да ладно тебе», — Эйб засмеялся. «Сама знаешь, что разница большая». Маура вздохнула. «Да», — признала она, — «очень симпатичная». «Ну, вот тебе и ответ на вопрос. Молодая, сексапильная и едва не загремевшая на секционный стол». «Но ведь не загремела». «Я просто предупреждаю, какая будет реакция у публики. Может, мне сказаться больной? Или вылететь первым рейсом на Бермуды? А мне расхлебывать? Не смей!» Когда минут через 20 Маура свернула на Олбани-стрит, она сразу заметила 2 фургона телевидения, припаркованных у входа в здание бюро судмедэкспертизы. Как и предупреждал Эйб, репортеры уже были во всеоружии. Она вышла из кондиционированной прохлады своего «Лексуса», окунувшись во влажное утро, и к ней сразу же устремилось 30 репортеров. «Доктор Айлс!» — крикнул один из них. «Я из Бостон-Трибьюн. Несколько слов о незнакомке». В ответ Маура полезла в свой портфель и достала несколько экземпляров заявления, которые сочинила утром. Это был краткий отчет о событиях последней ночи и предпринятых ею действиях. Она протянула репортерам копии. «Вот мое заявление», — сказала она, — «больше мне нечего добавить». Но это не остановило поток вопросов. «Как могла случиться подобная ошибка? Имя женщины еще неизвестно. Нам сказали, что факт смерти был констатирован службой спасения Уэймаута. Вы могли бы назвать имена?» «Вам нужно обратиться в их пресс-службу», — покачала головой Маура. «Я не могу отвечать за других». «Вы должны признать, доктор Айлс, что речь идет о некомпетентности некоторых лиц», — заявила одна из женщин. Маура узнала этот голос, она обернулась и увидела блондинку, которая проталкивалась вперед. «Вы репортер 6-го канала?» «Зоя Фосси», — женщина начала расплываться в улыбке, польщенная тем, что ее узнали, но под взглядом Мауры ее улыбка тут же померкла. «Вы исказили мои слова», — сказала Маура. «Я не говорила, что обвиняю службу спасения или полицию штата». «Но кто-то же виноват в этом? Если не они, тогда кто? Может быть, вы, доктор Айлс?» «Нет». «Живую женщину упаковали в мешок для трупа. 8 часов держали в холодильнике морга, и никто не несет за это ответственности». Фосси немного помолчала. «Не кажется ли вам, что кто-то может вылететь с работы за такие дела? Скажем, тот же следователь из полиции штата?» «По-моему, вы чересчур торопитесь с обвинениями. Эта ошибка могла стоить женщине жизни, но ведь не стоила». «Вы хотите сказать, что такие ошибки допустимы?» Фосси рассмеялась. «Неужели так трудно установить, что человек жив?» «Труднее, чем вам кажется», — огрызнулась Маура. «Выходит, вы их защищаете?» «Я передала вам свое заявление. Я не могу комментировать действия других служб». «Доктор Айлс», — это снова был репортер из Бостон-Трибьюн, «вы сказали, что установить факт смерти не всегда легко. Я знаю, что подобные ошибки совершались и в других моргах страны. Не могли бы вы просветить нас, почему иногда бывает трудно определить, жив человек или мертв? Он говорил уважительным и спокойным тоном. Это был не вызов, а вдумчивый вопрос, заслуживающий ответа. Она пристально посмотрела на репортера, увидела умные глаза, взъерошенные ветром волосы, аккуратную бородку, и вдруг подумала, что он напоминает моложавого профессора колледжа. «С такой внешностью можно разбить сердце ни одной студентки». «Как ваше имя?» — спросила она. «Питер Лукас. Я веду колонку в Трибьюн». «Я побеседую с вами, господин Лукас, и только с вами. Проходите». «Постойте!» — запротестовала Фосси. «Многие из нас ожидали гораздо дольше». Маура смерила ее ледяным взглядом. «В данном случае, госпожа Фосси, Бог подает не тому, кто рано встает, а тому, кто вежлив». Она отвернулась и направилась к зданию. Репортер из Трибьюн последовал за ней. Ее секретарь Луиза говорила по телефону. Зажав трубку рукой, она шепнула Мауре с оттенком отчаяния в голосе: «Телефон не смолкает. Что им говорить?» Маура положила перед ней на стол копию своего заявления. «Отправляй всем по факсу». «Это все, что мне нужно делать?» «Не соединяй меня ни с кем из журналистов. Я согласилась поговорить с господином Лукасом и больше ни с кем. Я не буду давать других интервью». Луиза окинула взглядом репортера, и по выражению ее лица нетрудно было прочитать: «Я вижу, вы выбрали самого симпатичного». «Это не займет много времени», — сказала Маура. Она провела Лукаса в свой кабинет и закрыла дверь, указала ему на стул. «Спасибо, что согласились побеседовать со мной», — поблагодарил ее журналист. «Там на улице меня не раздражали только вы». «Но это не значит, что я вообще не вызываю раздражения». Она слегка улыбнулась этому замечанию. «Это всего лишь стратегия самовыживания», — объяснила она. «Может, если я дам вам интервью, добычей для них станете именно вы. Они оставят меня в покое и начнут преследовать вас». «Боюсь, это не сработает. Они все равно от вас не отстанут». «Есть столько всего интересного, о чем вы могли бы написать, господин Лукас. Почему вы выбрали именно эту историю?» «Потому что она затрагивает наше подсознание, пробуждает самые худшие страхи. Ведь каждому приходит в голову мысль о том, что он тоже может оказаться в подобной ситуации, когда его живого примут за мертвого или того хуже похоронят заживо. Согласитесь, такие случаи бывали?» Она кивнула. «Да, история сохранила несколько документальных свидетельств, но эти случаи имели место еще до того, как изобрели бальзамирование». «А пробуждение в моргах? Это ведь недалекая история. Я выяснил, что за последние годы было несколько случаев». Она заколебалась. «Да, возможно. И чаще, чем публика может себе представить». Он достал блокнот и принялся листать страницы. «1984 год, Нью-Йорк. Мужчина лежит на секционном столе, патологоанатом берется за скальпель и уже собирается сделать первый надрез, когда труп вдруг просыпается и хватает врача за горло. Врач падает замертво от разрыва сердца». Лукас взглянул на нее. «Вам известен этот случай?» «Вы ухватились за самый сенсационный пример». «Но это правда, разве нет?» Она вздохнула. «Да, этот случай мне известен». Журналист перевернул страницу. «Спрингфилд, Огайо, 1989 год. Женщину в доме престарелых признают умершей и перевозят в морг похоронного бюро. Она лежит на столе, а работник похоронного бюро готовит ее к похоронам. Вдруг труп начинает говорить». «Похоже, вы хорошо подготовились». «В самом деле, эта тема меня очень волнует». Он пролистал свой блокнот. «Вчера ночью я составил целый список. Девочка в Южной Дакоте очнулась в открытом гробу. Мужчина в Демойне ожил при вскрытии грудной клетки. Только тогда патологоанатом вдруг осознал, что сердце еще бьется». Лукас посмотрел на Мауру. «Это не городские легенды, это документально подтвержденные факты, их немало». «Послушайте, я не утверждаю, что таких случаев не было. Глупо отрицать очевидное. Да, трупы просыпались в моргах, при вскрытии старых могил обнаруживали, что крышка гроба исцарапана изнутри. Люди настолько напуганы, что некоторые производители гробов уже оборудуют свою продукцию датчиками вызова помощи, на случай, если кого-нибудь решат похоронить живым». «Звучит ободряюще». «Да, такое может произойти. Я уверен, вы слышали теорию о Христе, что распятие Христа на самом деле не было распятием, а классическим примером погребения заживо. Почему же так сложно определить, мертв человек или нет? Разве это не очевидно?» «Иногда нет. Люди, подвергшиеся переохлаждению или, скажем, утонувшие в холодной воде, могут выглядеть мертвыми. Нашу неизвестную нашли в холодной воде. И к тому же есть определенные препараты, которые маскируют признаки жизни и затрудняют обнаружение дыхания и пульса». как в «Ромео и Джульетте». Джульетта выпила какое-то зелье, чтобы выглядеть мертвой. Да. Я не знаю, что это было за зелье, но сценарий вполне правдоподобный. И какие препараты могут вызвать подобный эффект? Например, барбитураты. Они подавляют дыхание, и трудно определить, дышит ли человек. Именно это и выявил анализ на токсины, которые сделали наши незнакомки. Следы фенобарбитала. Она нахмурилась. Откуда вы это узнали? Из проверенных источников. Но ведь это правда, так ведь? Без комментариев. Она лечилась у психиатра. Почему у нее передозировка фенобарбитала? Мы не знаем даже имени этой женщины, не говоря уже об истории ее болезни. Некоторое время репортер, изучающий, глядел на Мауру, и от его пристального взгляда ей было не по себе. «Зря я согласилась на это интервью», — подумала она. Еще совсем недавно Питер Лукас производил впечатление вежливого и серьезного журналиста, как раз такого, кто отнесся бы к этой истории с должным уважением. Но характер его вопросов ей не нравился. Он пришел на эту встречу хорошо подготовленный и подкованный как раз в тех деталях, углубляться в которые ей совсем не хотелось. Именно эти детали могли привлечь внимание широкой публики. «Я так понимаю, эту женщину достали из вод залива Хингхэм вчера утром», — продолжал он. Первой на вызов откликнулась служба спасения Уэймаута. «Совершенно верно. Почему на место не пригласили судмедэксперта?» «У нас нет столько людей, чтобы выезжать на каждое место происшествия. К тому же это случилось в Уэймауте, да и не было никаких очевидных признаков убийства». «Так решила полиция штата?» «Их детектив подумал, что, скорее всего, произошел несчастный случай». «Или попытка самоубийства, учитывая результаты анализа на токсины». Она не видела смысла отрицать то, что ему уже известно. «Да, у нее могла быть передозировка». «Передозировка барбитуратом и переохлаждение в воде. Две причины, которые могли осложнить констатацию смерти». «Разве не следовало учесть эти факторы?» «Да, пожалуй, это стоило принять во внимание. Но ни полиция, ни спасатели этого не сделали. Уже выглядит как ошибка. Такое случается. Это все, что я могу сказать». «А лично вы, доктор Айлс, когда-нибудь совершали подобные ошибки? Объявляли мертвым того, кто был еще жив?» Маура задумалась, мысленно возвращаясь к годам интернатуры. Однажды ночью ее, дежурного врача, разбудил телефонный звонок. Как сказала медсестра, только что скончалась пациентка с койки 336А. Нужно прийти и констатировать смерть. Пока Маура шла к палате, она не испытывала ни беспокойства, ни неуверенности. В институте не было специального курса по методике констатации смерти. Предполагалось, что смерть можно установить сразу, едва увидев тело. В ту ночь она шла по больничному коридору, думая о том, что быстро справится с задачей и вернется в постель. Смерть пациентки не была неожиданностью. В медицинской карте женщины на последней стадии рака значилось неизлечимо, надежды на выздоровление не было. Войдя в палату 336, Маура с удивлением обнаружила, что кровать окружена плотным кольцом рыдающих родственников, которые собрались попрощаться с покойной. Ей предстояло работать на глазах целой аудитории, в то время как она рассчитывала на тет-а-тет с покойной. На нее с горечью смотрели глаза родных, пока она, извинившись за вторжение, подходила к больничной койке. Пациентка лежала на спине, лицо ее было умиротворенным. Маура достала из кармана стетоскоп и, просунув мембрану под больничную сорочку, прижала ее к хилой груди. Склонившись над телом, она чувствовала, как плотнее сжимается кольцо родственников, как давит на нее их повышенное внимание. Она не стала долго слушать пациентку, как это было положено. Медсестры уже установили, что она мертва, вызов врача был всего лишь формальностью. Отметка в карте, подпись — все, что им нужно было для отправки пациентки в морг. Напряженно вслушиваясь в тишину, Маура думала только о том, как бы поскорее уйти из палаты. Она выпрямилась, придав лицу приличествующее случаю скорбное выражение, и перевела взгляд на мужчину, который, как она предположила, был мужем покойной. Она уже собиралась пробормотать «мне очень жаль, но она скончалась», но еле слышное дыхание остановило ее. В изумлении она перевела взгляд на пациентку и увидела, что грудная клетка слегка приподнимается. Еще один вдох, и она снова замерла. Типичный случай агонального дыхания. Никаких чудес, просто мозг посылает последние электрические импульсы, которые приводят в движение диафрагму. Родственники, толпившиеся в палате, открыли рты от изумления. «О, Боже!» — пролепетал муж. «Она еще жива!» «Это произойдет очень скоро. Все, что смогла вымолвить Маура, она вышла из палаты, потрясенная тем, как близка была к ошибке. С тех пор она проявляла особую осторожность в констатации смерти. Доктор Айлс взглянул на журналиста. «Все совершают ошибки», — сказала она. «Установить смерть не так легко, как вам кажется. Выходит, вы защищаете спасателей и полицию штата?» «Я говорю, что ошибки случаются. Вот и все. Одному Богу известно, сколько ошибок совершила я сама. Я могу представить себе картину происшествия. Женщину нашли в холодной воде. В ее крови обнаружили барбитураты. Эти факторы могли обеспечить внешние признаки смерти. В сложившихся обстоятельствах ошибка не представляется столь уж грубой. Спасатели просто старались выполнить свою работу, и я надеюсь, вы будете справедливы по отношению к ним, когда станете писать свой репортаж». Она встала из-за стола, давая понять, что интервью окончено. «Я всегда стараюсь быть справедливым», — сказал он. «Не каждый журналист может этим похвастать». Лукас тоже поднялся и уже стоя глядел на нее. «Дайте мне знать, если мои старания не увенчаются успехом, после того, как прочтете мою колонку». Доктор Айлс проводила его до двери и понаблюдала, как он прошел мимо стола Луизы и вышел из офиса. Луиза подняла глаза от клавиатуры. «Как все прошло?» «Не знаю. Может, и не следовало давать ему интервью». «Ну, скоро мы это узнаем», — заметила Луиза, возвращаясь к работе. «Когда в пятницу в «Трибьюн» выйдет его колонка».